В воздухе снова повисло молчание, заметно более напряженное. Столкновение началось, и я чувствовал, что на этот раз оно чем-нибудь разрешится. Более того, у меня мелькнуло вполне ясное предчувствие, что я стану свидетелем еще одной насильственной смерти. Потеря харизматического лидера – всегда чрезвычайно тяжелый момент для любого движения религиозного типа. Если только лидер не потрудился однозначно назвать преемника, дело почти неизбежно кончается расколом. «Он думал о смерти», — произнес друг Жерар дрожащим, почти детским голоском. «Последнее время он очень часто говорил мне об этом. Он не хотел, чтобы организация распалась. Он очень боялся, что после него все рассыплется. Нам надо что-то сделать. Надо постараться понять друг друга». Коп, нахмурившись, слегка повернул голову в его сторону, словно досадуя на посторонний шум. И Жерар, исполненный сознания собственного ничтожества, снова уселся на пуф рядом с нами, понурил голову и спокойно сложил руки на коленях. «Хочу тебе напомнить», — холодно продолжал ученый, глядя копу прямо в глаза, — «что для нас смерть не является окончательной. Между прочим, это наш главный догмат. В нашем распоряжении имеется генетический код пророка. Надо только подождать, пока процесс будет отлажен». «Ты думаешь, кто-то будет ждать 20 лет, пока твоя штука заработает?» — взвился коп, уже не пытаясь скрыть враждебности. Ученый вздрогнул как от пощечины, но спокойно ответил: «Христиане ждут уже 2000 лет. «Возможно, но покуда им пришлось организовать церковь, а это лучше умею делать я. Когда Христу понадобилось указать, кто из апостолов продолжит его дело, он выбрал Петра. Тот был не самым ярким, не самым умным, не самым богодухновенным, зато самым лучшим организатором. Если я выйду из проекта, тебе некем будет меня заменить. В этом случае всякая надежда на воскресение будет утрачена. Не думаю, чтобы тебе удалось долго продержаться в этих обстоятельствах». Вновь наступило молчание, грозное, давящее. Не похоже было, что ему удастся договориться. Их отношения зашли слишком далеко. Притом слишком давно. В почти полной темноте я увидел, как коп сжал кулаки. И в этот момент заговорил Винсан. «Я могу занять место пророка», — сказал он легко, почти весело. Парочка так и подскочила. Коп метнулся к выключателю, зажег свет и, бросившись к Винсану, стал его трясти. «Ты что городишь? Ты что такое городишь?» — орал он ему прямо в лицо. Винсан спокойно подождал, пока тот отпустит его плечи, и добавил все тем же ликующим голосом: «В конце концов, я его сын». С минуту все молчали, потрясенные. Потом Жерар заговорил снова хнычущим голосом: «Это возможно. Это вполне возможно. Я знаю, у пророка был сын 35 лет назад. Сразу после основания нашей церкви. Он его навещал время от времени, но никогда о нем не говорил, даже со мной. Он его прижил с одной из первых адепток. Она покончила с собой вскоре после родов». «Верно», — спокойно произнес Винсан. В его тоне прозвучал лишь отзвук давно ушедшей печали. «Моя мать не вынесла постоянных измен и тех групповых сексуальных игр, к которым он ее принуждал. Она порвала все связи с родителями. Они были эльзасские протестанты, очень строгих правил, и так и не простили ей, что она стала ее химиткой. Под конец она вообще ни с кем не общалась. Меня вырастили дед и бабка по отцовской линии, родители пророка. В детстве я его практически не видел. Его не интересовали маленькие дети. А потом, когда мне исполнилось 15, он стал навещать меня все чаще и чаще. Беседовал со мной, хотел знать, что я собираюсь делать в жизни. И в конце концов предложил вступить в секту. Мне понадобилось еще 15 лет, чтобы решиться. Последнее время Наши отношения стали, как бы это выразиться, менее бурными. И тут я понял одну вещь, которую, по идее, должен был заметить с самого начала. Винсан очень напоминал пророка. У них было разное, даже противоположное выражение глаз. Наверное, поэтому я не обратил внимания на сходство. Но черты, овал лица, цвет глаз, форма бровей поразительным образом совпадали. К тому же они были примерно одного роста и телосложения. Со своей стороны, ученый очень внимательно приглядывался к Винсану и, судя по всему, пришел к тому же выводу. В итоге, именно он нарушил молчание. Никому в точности не известно, насколько далеко я продвинулся в своих исследованиях. Все держалось в строжайшем секрете. Мы вполне можем объявить, что пророк решил покинуть свое стареющее тело и перенести свой генетический код в новый организм. Нам никто не поверит! Тут же яростно возразил коп. Мало кто, это правда. От ведущих СМИ ждать нечего. Они все настроены против нас. Мы, безусловно, получим огромное освещение при тотальном скептицизме. Но доказать никто ничего не сможет, потому что ДНК пророка имеется только у нас. Другой ее копии не существует вообще нигде. А что важнее всего, адепты поверят. Мы их готовили к этому долгие годы. Когда Христос на третий день воскрес, в это не поверил никто, кроме первых христиан. Собственно, именно так и произошло их самоопределение. Это были те, кто верил в воскресение. А с телом что будем делать? Если тело и найдут, это не проблема. Главное, чтобы не заметили рану на горле. Можно, например, использовать вулканическую трещину. Сбросить его в кипящую лаву. А Винсан? Как объяснить исчезновение Винсана? Коп явно колебался. Его возражения звучали все менее уверенно. О, я почти ни с кем не общаюсь. Беззаботно проговорил Винсан. К тому же, меня считают личностью скорее суицидальной. Мое исчезновение никого не удивит. По-моему, вулканическая трещина — отличная мысль. Это позволит сослаться на смерть Эмпедокла. И он продекламировал на память странно ясным и звучным голосом. Еще скажу тебе, изо всех смертных вещей ни одной нет, ни рождения, ни какой бы то ни было кончины от проклятой смерти. Есть лишь смешение и разделение смешанных элементов. Люди же называют это рождением. Смерть Эмпедокла. Неоконченная трагедия Фридриха Гёльдерлина. Здесь перевод А. Лебедева. Конец комментария. Коп молча поразмыслил пару минут, потом процедил. Придется еще заняться итальянцем. Я понял, что ученый выиграл. Не теряя ни минуты, коп позвал трех охранников, приказал им прочесать местность и в случае, если они обнаружат тело, завернуть его в одеяло и тайно доставить сюда на заднем сиденье внедорожника. У них это заняло не больше четверти часа. Несчастный, видимо, находился в таком смятении, что попытался перелезть через ограждение под током. Естественно, его испепелило на месте. Труп положили на пол в изножье кровати пророка. В этот момент Франческа вышла из ступора, увидела тело своего друга и испустила долгий, невнятный, почти животный вой. Ученый подошел и несколько раз ударил его по щекам, спокойно, но сильно. Вой перешел в новый приступ рыданий. «Придется заняться и ею тоже», — мрачно заметил коп. «Думаю, у нас нет выбора». «Что вы имеете в виду?» Винсан, внезапно очнувшись, повернулся к ученому. «Думаю, нам вряд ли стоит рассчитывать на ее молчание. Если сбросить оба тела из окна с 300-метровой высоты, то от них останется месиво. Меня очень удивит, если полиция будет настаивать на вскрытии». «Это может выгореть», — произнес коп после некоторого размышления. «Я хорошо знаком с шефом местной полиции. Если я ему скажу, что и раньше видел, как они лазают по отвесному склону, и пытался объяснить им, насколько это опасно, а они рассмеялись мне в лицо. К тому же это вполне правдоподобно. Он был любителем экстремальных видов спорта, по-моему. Он по уикендам совершал восхождение без страховки в Доломитовых Альпах. «Хорошо», — только и сказал ученый. Он коротко кивнул копу, они вдвоем подняли тело итальянца, один за плечи, другой за ноги, и сбросили в пустоту. Все произошло так стремительно, что ни я, ни Винсан не успели даже среагировать. Ученый вернулся к Франческе, сокрушительной силой подхватил ее подмышками и поволок по ковру. Она снова впала в апатию и реагировала не больше, чем какой-нибудь тюк. Но в ту минуту, когда коп подхватил ее за ноги, Винсан не своим голосом закричал: «Э-э-э-э!» Ученый положил тарелку на ковер и в бешенстве обернулся к нему. «Вы не можете этого сделать!» «Интересно, почему?» «Это же убийство!» Ученый не ответил, скрестил руки на груди и смерил Винсана спокойным взглядом. «Конечно, это весьма прискорбно!» В конце концов произнес он. И еще через несколько секунд добавил. «Однако я полагаю, что это необходимо!» Длинные черные волосы итальянки падали вдоль ее бледного лица. Карие глаза перебегали с одного из нас на другого. По-моему, она абсолютно не понимала, что происходит. «Она такая юная, такая красивая!» Прошептал Винсан умоляющим голосом. «Я так понимаю, если бы она была старая и уродливая, ты бы счел ее уничтожение более простительным!» «Нет, нет!» Смущенно возразил Винсан. «Я не это хотел сказать!» «Ты именно это хотел сказать!» Безжалостно возразил ученый. «Но не суть важно! Скажи себе, что она просто смертная! Смертная, как и все мы до сих пор! Всего лишь временная комбинация молекул! В данном случае мы, скажем так, имеем дело с красивой комбинацией молекул! Но она не плотнее и не прочнее, чем морозный узор на стекле, который исчезнет при первом же потеплении. И, к несчастью для нее, ее уничтожение стало необходимым для того, чтобы человечество могло двигаться дальше по уготованному ему пути. Но мучиться она не будет. Это я тебе обещаю».